Глава 7. Мы опоздали. Кто-то прямо перед нами взял из лотка последнюю коробочку черники. Это была девушка с длинными золотистыми волосами, явно мне знакомыми. Я остановилась так внезапно, что Мия наехала на меня продуктовой тележкой. «Эй!» — воскликнула она. Девушка с черникой обернулась. Это действительно была Аннабель. В отличие от меня, она не особенно удивилась тому, что мы встретились здесь. Только улыбнулась, а у меня по коже пробежали мурашки, и сердце заколотилось. «Вот ведь пакость!» — сказала Мия. Она имела в виду не Аннабель, а тот факт, что у нас перед носом утащили последнюю чернику. Я некоторое время не могла сказать ни слова, только уставилась на Аннабель. Если я и ожидала встретить ее, то лишь во сне, где чувствовала себя сравнительно сильной и уверенной, понимая при этом, что вероятность встретиться с ней достаточно велика. Мы жили в одном районе, и у нас было много общих знакомых. Будь я внутренне готова к встрече, я бы улыбнулась так же спокойно, как Аннабель, и мне не пришлось бы преодолевать приступ иррационального страха, от которого я заледенела. Хотя мой страх был не таким уж иррациональным. Последний раз, когда мы с Аннабель встретились в реальной жизни, она пробила мне голову железной ручкой факела, так что мне пришлось наложить 4 шва. И это было еще самое безобидное, что произошло в тот вечер. Пока я с трудом пыталась успокоить свой пульс, Аннабель невозмутимо положила чернику в свою тележку и посмотрела на меня свысока. «Прикольный у тебя наряд, Лив Зильбер», — сказала она, и от звука ее слащавого голоса у меня опять холодок пробежал по спине. «Выглядишь романтической крестьянкой. Чтоб было совсем уж стильно, у тебя еще и земля под ногтями». Взгляд ее перенесся на Мию. «Какие вы крутые. И у нее тоже». Теперь я жалела, что мы так спешили, уходя из дома. Самыми стильными на нас были резиновые сапоги. Аннабель была права. У нас под ногтями была грязь, и для полного сходства с Мией немного грязи прилипла у меня к волосам и очкам. Нам просто представилась возможность поскорее удрать после работы в саду, и мы ею воспользовались. Кончался обычный субботний день. Пришлось возиться с незнакомыми цветами из семейства ирисов. Мы с Мией всегда работали в саду с удовольствием. Не в последнюю очередь для того, чтобы обуть эти красивые резиновые сапоги, которые Лотти заказала нам всем в интернете. Это желание чуть уменьшилось после того, как мы в январе захотели преподать урок рыси из-за ее упрямой зловредности и оставили ее без любимого господина Исполина, знаменитого на всю Англию самшитового дерева в виде павлина. То есть мы его всего лишь основательно подрезали, превратив в другое животное. Но у нас получилось плохо. Уже тогда мы, наверное, могли бы понять, что наши пальцы не так искусны, как нам казалось. На месте, где стоял господин Исполин, теперь была памятная доска. Но с романтическим представлением о садовниках мы на этом не распрощались. Нельзя было начинать сразу с такого важного предмета, как обрезание самшита. Так сказал и Эрнест, сам страстный садовник. В саду было много работы, но не хватало рук, готовых помочь. И вот сегодня Эрнест с торжественной серьезностью пригласил нас в сад. Дал нам новенькие, специально для нас купленные лопаты, предназначенные для женщин, с лезвиями ручной работы и удобными дубовыми рукоятками, почти такими же изящными, как мои резиновые сапоги. Мы тут же с восторгом принялись за работу. К сожалению, мы тогда не могли предвидеть, что наш будущий отчим, обычно терпеливейший и терпимейший человек в саду, в своем святилище, становился педантом, способным испортить всякое удовольствие. Наверное, эту способность он унаследовал от рыси. Пусть и без ее зловредности, это надо признать. Напротив, в саду он бывал в особенно хорошем настроении, но что бы мы ни делали, ему совершенно не нравилось. Так что наше первоначальное воодушевление таяло с каждой минутой, когда он выражал нам свое недовольство в дружеской вежливой английской манере. Окантовка лужайки должна была выдаваться не больше, чем на 0,5 сантиметра. Листва располагаться с востока на запад, а не как попало. И оранжевые монтбреции ни в коем случае не могут соседствовать с розовыми флоксами. Чего монтбреции, должно быть, не знали. Они чаще всего всходили в местах, где не подходили по цвету. Эрнест называл их зловредными садовыми террористами и велел нам их выкапывать и уничтожать, где бы мы их ни находили. Впрочем, лишь до тех пор, пока он не заметил, что мы не можем отличить зловредные монтбреции от его любимых ирисов. Дело было, думаю, в том, что ни те, ни другие сейчас не цвели, а листья у них очень похожи, на наш взгляд, абсолютно одинаковые. Тем не менее, я уже прониклась ненавистью к этим до сих пор неизвестным мне террористам. Они были не просто зловредными, но крайне изощренными, потому что вместо них мы врывали ни в чем не повинные ирисы. «Нет ли у тебя носового платка? Мне кажется, он плачет», — шептала Мия, когда Эрнест рассматривал вырванные нами растения и успокаивающе к ним обращался. Это были драгоценные редкости, которые назывались Бонни Бэйб или Малоу Драматик. «Все очень плохо?» — спросила я робко. «Нет-нет, не волнуйся», — сказал Эрнест, стараясь скрыть отчаяние. «Все уже нормально. Несколько ризом я, наверное, смогу спасти». Он опять посмотрел на растения и забормотал. «Если повезет, еще вырастут. Правда ведь? Не напоминает ли он тебе двоюродную бабушку Вирджинию и комнату с надутыми стеклянными зверями?» — прошептала Мия. «Да, жутковато». Я с тоской посмотрела на Грейсона, который, моющей машиной, чистил камни мостовой. Даже если взгляд у Грейсона был мрачный, он, наверное, думал об Эмили, его работа могла доставлять удовольствие, и я бы охотно с ним поменялась. Я оперлась, вздохнув на рукоять лопаты, и наблюдала за порхающей лимонницей, для появления которой было, кажется, слишком рано, но которая тоже все-таки явно получала удовольствие. Был один из тех прекрасных солнечных дней, когда на улице можно уже не надевать жакет. Флоренс сидела у себя в комнате на подоконнике у распахнутого окна и читала учебник химии. Или делала вид, что читает. На самом деле она внимательно наблюдала за соседским садом, где Мат как раз собирался первый раз косить лужайку. Кнопка, боявшаяся моющей машины, осталась у Лоти на кухне. С тех пор, как Лоти объявила, что хочет вернуться в Германию, Кнопка не спускала с нее глаз и следила за каждым ее шагом. Некоторые думают, что собаки не понимают человеческого языка, а зато мы умеем делать вид, будто ничего не слышали. Наверное, потому что если об этом заговорим, не сможем сдержать слез. Оставалось утешать себя тем, что папа как раз переехал из Цюриха в Штутгарт. Откуда до Аберсдорфа, как думала мама, рукой подать? А значит, мы хотя бы на каникулах сможем навещать Лотти. Лотти вначале тоже хотела помогать в саду, но как раз сегодня она замесила тесто, требовавшее постоянного наблюдения. Теперь она, конечно, была рада, что обошлись без нее. У мамы, проверявшей за кухонным столом школьные тетради, с самого начала хватило ума сказать, что она не годится для работы в саду. Как будто догадывалась. Мама открыла дверь террасы. «Что-то не так?» — просила она, преодолевая шум механизмов. «Мы убили ирис», — сообщила ей Мия. «Эрнест как раз смотрит, можно ли его оживить». Мама испуганно схватилась за сердце. Прошло мгновение, прежде чем до нее дошло, что ирис — это не кличка соседской кошки. «Ах, так», — сказала она, бросив на Эрнеста осторожный взгляд. «Наверное, пора закругляться. Такая хорошая погода. Можно просто полежать с книгой в шезлонге». «Так можно говорить, только если ты в душе не садовник». Эрнест положил одну руку на плечо Мии, другую мне на плечо и улыбнулся маме. «Девочки не очень это умеют. Они выросли без сада. Если немного поучатся и наберутся терпения, они получат простейшие знания. Мне надо лишь понаблюдать за ними». Ему явно хотелось еще поработать с нами, чтобы приучить к работе в саду. «Для нас это удовольствие. Шезлонг с этим не идет ни в какое сравнение. Я правильно говорю, девочки?» «Да, последний раз я такое же удовольствие получила, когда надо было помогать бабушке Вирджинии чистить от пыли ее стеклянных зверей», — сказала Мия. И вполголоса добавила. «Или, может, когда моя резинка для волос упала в умывальник, и надо было открывать сифон. Там оказалось много волос, еще не совсем разложившихся. Супер удовольствие. Ну, конечно, никакого сравнения с этим». Мама и Эрнест, к счастью, ее не слышали. Они не могли оторвать друг от друга влюбленных взглядов. «Ты такой очаровательный. Очаровательный человек», — сказала мама и чмокнула его в лысину. «И в твоем саду все в этом английском стиле. Мне кажется, что мышатам здесь особенно удобно. Можно причинять меньше вреда». Она подмигнула нам. «Мне ведь, помимо всего, надо послать девочек в магазин. Лоти хочет утром для свадебного завтрака испечь пирог с черникой. Надо купить ягод и маскарпоне». Естественно, мы тут же сменили наши лопаты на корзины для покупок и с облегчением, даже не умываясь, убрались из сада, пока Эрнест еще не перестал сладко улыбаться маме и не заметил, что для покупки коробочки черники и маскарпоне вовсе не нужно двоих. Мы не предполагали, что через 20 минут встретим у полки с фруктами Аннабель. Присмотревшись, я заметила, что и Аннабель выглядела не так уж стильно, точно как мы. Без сомнения, в реальной жизни она была загляденье, хотя джинсы на ее худых ногах казались великоваты. Ее волосы растекающиеся мерцающими волнами по плечам в коридорах снов, здесь, в искусственном освещении супермаркета, казались немного матовыми. Под глазами необычного бирюзового цвета лежали темные тени. Ногти хотя были и чище наших, но явно обгрызаны. «Ты, значит, младшая сестренка Лив?» — сказала она совершенно спокойно и поглядела на Мию, склонив голову. А во мне тотчас зазвонили тревожные колокола. «Я такой тебя и представляла». «Ага», — кивнула Мия. Лиди тайно в прошлом году много писала в своих блогах про Аннабель. И благодаря фото Мия могла точно себе представить, кто перед ней. Правда, она ничего не знала о моем личном опыте, о том, как Аннабель заклинала демонов и, между прочим, хотела перерезать мне горло. Если бы Мия знала, вряд ли улыбалась бы ей так дружелюбно. «Мне нравится твоя дверь», — продолжала Аннабель. «В этом цвете голубой незабудки есть что-то оптимистическое, уверенное и при этом лукавое, как, по-твоему, Лив? Поразительно, как много дверей могут сказать о тех, кому они принадлежат. Таило ли упоминание о двери снов Мии в себе угрозу? В смысле, я знаю, где ты живешь. Или она всего лишь затронула эту тему, чтобы выяснить, как много Мии знает про область снов? «Мия, это Аннабель Скотт», — сказала я быстро. «Бывшая подружка Артура. Ты же знаешь, леди Тайна прошлой осенью рассказывала, как она оказалась в клинике из-за психического расстройства. Поэтому она и говорит такие неясные вещи про двери и тех, кто за ними обитает. Жаль, что она больше не принимает своих таблеток. А если бы ты знала, что она отравила собственную собаку, ты бы не смотрела на нее с таким доверием». Аннабель вздохнула. «Синий вообще мой любимый цвет», — сказала Мия, все так же без предупреждения улыбаясь. «А черника — моя любимая ягода». Она огорченно взглянула на коробочку в тележке Аннабель, и на миг ей удалось показаться намного младше и милей своих 13 лет. «Какая глупость, что это оказалось последней. Лоти будет ругаться». Мия сглотнула слюну. «Жаль, что теперь у нее долго не будет возможности испечь торт с черникой». Аннабель еще раз вздохнула. «Ах, знаешь, я ведь могу купить вместо этой замороженную чернику», сказала она и протянула Мии свою коробочку. «Ой, как мило с твоей стороны!» Мия рассмеялась. «Спасибо! Большое спасибо! Ты такая хорошая!» «Ну уж, конечно! Если тут под рукой нет кинжала». «Не стоит благодарности». Аннабель опять повернулась ко мне. «Увидимся сегодня вечером». «А ты приглашена на вечеринку к Джасперу?» спросила я смущенно. Рот Аннабель скривился в довольной улыбке. «Я над этим еще подумаю. Кое-что надо тебе показать». «О да, ей есть что показать. Например, дверь сенатора Смерть, и как ей удалось запереть его в его собственном сне. Но Аннабель имела в виду, видимо, что-то другое. Она толкнула дальше магазинную тележку, склонила голову и, проходя мимо нас, прошептала. «Он снова тут». А у меня опять пробежали проклятые мурашки по коже. Аннабель удовлетворенно фыркнула, бросив через плечо. «До встречи, Мия. Рада была с тобой познакомиться». «Я тоже», — ответила Мия. «И большое, большое спасибо за чернику». Она подождала, пока Аннабель скроется в отделе мороженых продуктов, потом повернулась ко мне и, усмехнувшись, сказала. «Действительно сумасшедшая бедняжка. Удивительно, что ее отпустили из психушки, правда? Но, похоже, она вполне безобидна». «К сожалению, нет. По сравнению с Аннабель, даже коварнейшие оранжевые монбреции — сущие ангелы».